Глава 28. Пятница, 15 марта. Робин сидела в саду мира Королевского госпиталя, глядя на письмо. Знакомый почерк бабушки складывался в суровые и печальные строки. Так вот, что за авария, о которой бабушка Джинни старалась умолчать. Теперь Робин понимала, почему. Все было совершенно ясно. Бабушка Джинни пережила многое. Она не оправилась от потери брата, равнодушие американских военных, смелым женщинам, боровшимся за право служить, было возмутительным. Но даже с учетом этого вывести из строя военный самолет, пытаясь исполнять на нем трюки, было безрассудно до безумия. «Ты думаешь, бабушка Джинни была немного того?» — тихо спросила Робин. Эшли, тоже смотревшая на письмо, подняла глаза. «Не думаю, что все так просто. Она не была сумасшедшей, просто злилась, была обижена и жутко импульсивна». Эшли топнула ногой по колесу кресла. «Никого не напоминает?» Робин жала ее руку. «Да, похоже, это у нас в крови. Просто за последние годы у тебя было больше поводов для злости, чем у меня». Эшли вздохнула. «Но я сама виновата. По крайней мере, моей вины не меньше, чем у бабушки Джинни в ее аварии». «Как так?» Эшли хрипло рассмеялась. «Я врезалась в стоящую машину, сестренка. Стоящую. На месте». «Я знаю, что такое стоящая, Эшли, спасибо», — отозвалась Робин. «Но погода тогда была паршивая». «Верно. Может, вообще стоило дома остаться. Но из нас пятерых только я разбилась. Только я». Запорола подъем на холм, не рассчитала темп, выдохлась, и один парень обогнал меня на вершине. Это взбесило меня до чертиков. Я только об этом и думала. Туман снаружи был ничто по сравнению с туманом в моей голове. Она сбросила сандалию и окунула палец в фонтан. Погруженная в мысли, Эшли молчала, а Робин сидела рядом, не мешая. «Все, что бабушка Джинни написала в письме, так сильно отзывается во мне», — наконец сказала Эшли. «Эта идея о чувствах, как о пропеллере внутри... Да, я на 100% понимаю, о чем она. И не только из-за аварии, хотя бог знает, как часто этот пропеллер крутился во мне после аварии. Я никогда не умела контролировать свои чувства, только выплескивала их на всех подряд. Я любила велоспорт, Робин. Любила, потому что была в нем хороша, потому что хотела сделать что-то важное, но еще и потому, что он отвлекал меня от себя самой. А последние годы без него... Пришлось взглянуть на себя. И знаешь, это тяжело. Очень тяжело». «Эшли, только не начинай», — перебила она. «Я большую часть времени только головную боль людям приношу. После аварии, которая перевернула жизнь, человек должен переосмыслить приоритеты, правда? Должен начать ценить семью, друзей, помогать другим в беде. Так делают хорошие люди, а я...» Зациклилась на себе. Робин покачала головой. «Не понимаю, почему те, кому и так тяжело, должны быть добрее и щедрее других». «Я тоже не понимаю, но такова жизнь», — вздохнула Эшли. «В больнице я встретила потрясающих людей». Она оглядела сад и указала на табличку. «Вот пример. Сад создан благодаря щедрости Мази Томас, болевшей лейкемией. Покойся с миром, Мази». «Вот как надо! Мази тратила последние годы, собирая деньги на этот сад, чтобы другие могли вырваться из стерильных палат. Разве не чудесно?» Робин наклонилась к табличке и прочла даты. 1 июля 2005, 8 января 2017. Ей было всего 12, когда она умерла. «Вот именно!» — кивнула Эшли. 12 лет, а она сделала в два раза больше, чем я, 26-летняя лосиха!» «Нет!» — резко возразила Робин, повернувшись к сестре. «Не говори так, Эшли! Никто не сделал для меня больше, чем ты!» «Правда?» «Конечно, дурочка Стаиросовая! У нас с тобой, кроме друг друга, никогда никого не было. Когда мама с папой спасали мир, мы были вместе. Когда бабушка Джинни уходила в гости, мы были вместе. Ссорились, смеялись, проходили все квесты, что подкидывала жизнь. Никто тебя не заменит. И знаешь, Эшли, не надо превращаться в сестру милосердия, это было бы странно. Конечно, мы должны поддерживать благотворительность, но есть и другие способы. Сделай карьеру, заработай деньги, отдай им свою поддержку, свое имя. «У меня нет имени, Робин», — тихо сказала Эшли. «Я потеряла шанс его обрести, когда в порыве ярости врезалась в ту машину». «Но теперь ты можешь это сделать по-другому. Я видела тебя на тренировке. Ты, конечно, поступила глупо, но в тебе есть искра. Я видела это в глазах Дилана, он был в восторге. Он правда считает, что ты особенная». «Ты так думаешь?» Эшли вдруг застенчиво улыбнулась. «Конечно. Почему, по-твоему, он так старается достать тебе гоночное кресло?» «Ну, не дает дополнительные тренировки. Робин. И записал тебя на завтрашние соревнования, хотя регистрация закрыта больше недели назад. Правда?» «Да. Обычно исключения не делаю, значит, им очень любопытно, на что ты способна. В Америке сильная паралимпийская команда, Эшли. Может, ты в нее попадешь?» «В американскую?» Они переглянулись. «Что ты имеешь в виду?» Робин покраснела. «Не знаю, пока не уверена, но ты тут здорово себя показала. И зачем возвращаться в Англию? Мама с папой строят мосты в Китае, и ты там не можешь сидеть одна в бабушкином доме, работая в лаборатории на задворках». «В этой лаборатории делают важное дело», — возразила Эшли. «Не сомневаюсь, но ты всего лишь техник», — сказала Робин. «Ты достойна большего. Может, вернуться в университет, получить диплом, пройти обучение. Здесь? Жить с тобой? Но не совсем так», — пробормотала Робин, но тут же спохватилась. «То есть не в моей крохотной квартире, там точно места не хватит. Но если продать дом бабушке Джинни...» «Хватит!» — рассмеялась Эшли. «Все нормально. Я тоже не хочу жить с тобой, мы бы с ума посходили. Но поблизости... Может, это было бы неплохо?» Робин обняла сестру. «Смотри-ка, мы почти подружились. Не этого ли хотела бабушка Джинни, затеяв этот безумный квест?» «Скорее всего», — кивнула Эшли. «Вчера ночью я вспоминала наше детство. После каждой ссоры бабушка устраивала квесты. Это был ее способ заставить нас снова работать в команде. Психология для чайников, да?» «Но ведь срабатывала, правда?» — улыбнулась Робин. «Не похоже, работает снова». Она оглядела маленький сад, созданный, чтобы облегчить страдания стольких людей, и почувствовала, как сердце защемило тоска. «Прости, что уехала, Эшли». «Но просила же». «Знаю, но, может, ты несла чушь, и не стоило тебя слушать». «Нет, стоило», — возразила Эшли. «Даже такая эгоистка, как я, не хотела подрезать тебе крылья. И себе тоже. Я хотела, чтобы ты уехала, воспользовалась стипендией». «А я бросила программу после первого года». Эшли посмотрела на струю фонтана, словно обращаясь к ней. «Как же я тогда злилась!» — тихо сказала она. «Ты не представляешь. Я не могла поверить, что у тебя был такой шанс, шанс, которого хотела я, и ты его профукала». «Знаю. Прости. Ты была права, Эшли. Это была трусость с моей стороны». «Боже, хватит себя винить!» — перебила Эшли. «Я была не права. Я понятия не имела, что творится в твоей жизни, потому что, знаешь, ты, может, и избегала меня, но это точно тебя избегало. Я ни разу не спросила тебя, правда?» «Ну, нет». «И, может, как бабушка написала в письме, настоящий мужественный выбор — это отказаться? Осознать свои пределы и понять, когда ты к ним подошла?» «Ты же сама в это не веришь, Эшли». Эшли посмотрела на нее и улыбнулась. «Для себя нет. Потому что я идиотка, которая всегда идет до предела и переступает его. Но это не значит, что так правильно. Знаешь, Робин, глядя на тебя здесь, на твою жизнь, работу, твою дорожку, я поняла, что такое настоящая смелость». «Правда?» «Да. Смелость — это продолжать бегать с препятствиями не ради славы, а потому что ты это любишь. Когда я приехала, я грубо отзывалась о тебе и твоей кучке неудачников. Прости. Вы все... замечательно, и я горжусь тобой». «Что? Не смотри на меня так, я серьезно!» Робин обняла сестру, игнорируя ее протестующие возгласы, и крепко прижалась к ней. «Спасибо, Эшли. Это так много для меня значит». «Да хорошо, хватит слезы лить, это же сад мира!» Робин хихикнула. «Дурочка ты, Эшли Харрис. но ты меня любишь». «Да-да. Ну что, дочитаем письмо?» «Об очередной женщине, которая дошла до предела и вылетела за его границы?» Робин глубоко вздохнула. «Вот бы она сама нам это рассказала». Эшли похлопала по сиденью рядом и достала письмо из-под коляски. «А чем, по-твоему, она сейчас занимается? Давай читать».